Тебе приходится растягивать удовольствие, если я правильно поняла. Можно и так сказать. Значит, ты хитришь, ты врешь, ты порхаешь, ты прячешься в шкафу, сбегаешь в одну дверь, возвращаешься в другую. Как в пьесе Фейда, должно быть, это очень утомительно. Примечание: Жорж Фейдо, 1862-1921 годы, французский комедиограф, автор ряда пьес в духе водевиля. Тем более, что я работаю. К тому же я начал... Ай, попался, я сказал слишком много. Женевьева почувствовала мое замешательство. Если это секрет, не рассказывай. В любом случае, это уже не настоящий секрет. Дело вот в чем. Я пишу для себя роман. Это как гром среди ясного неба. От письма я просто балдею, ты понимаешь, Женевьева? Она кидается мне на шею. Это прекрасно. Как я счастлива, как хорошо, что ты так увлечен. Главное, не сдавайся. Не отвлекайся, не трать время и силы. На моих милых ты хочешь сказать? Но, Женевьева, именно они меня и вдохновляют. Они удерживают меня в состоянии благодати, в превосходной форме. Ты сказала, женщин навалом. Ну вот, именно этим я хочу заполнить мою книгу. Как говорить о сексе, если сам не погружен в секс? Она вздыхает. Тебе виднее. Она делает робкий жест к моему воротничку. Ты знаешь, когда я еду сдавать работу, проезжаю недалеко от твоего квартала. Я могла бы заскочить. На мопеде это ничего не стоит. Ты отдашь мне свои рубашки постирать, а воротничок можно вывернуть. Но, Женевьева, где ты возьмешь время? Ты и так чересчур загружена. Она пожимает плечами. Время всегда находится. Это доставит мне удовольствие. У нее почти умоляющий вид. Вдруг я начинаю возбуждаться. Все же это кое-чего стоит. Я говорю, ну ладно, согласен, Женевьева. Ты чудесная. У нас... будет случай лишний раз повидаться. Право слово, мой голос звучит весьма странно, хрипло, я бы сказал. Только что мы занимались любовью под предлогом стирки воротничка рубашки, изношенного. Однажды я спрашиваю у Женевьевы, «Я действительно глупый, грязный мачо, Женевьева?» Примечание. Мачо – мужчина-самец, брутальный покоритель женщин. Я никогда не задавался таким вопросом. И вот неизвестно, в связи с чем и по какому поводу. Быть может, что-то где-то услышанное краем уха. Он меня мучает. Женевьева размышляет. Я никогда не встречала мужчины, который в большей или меньшей мере не был бы таковым. И чаще в большей, чем в меньшей. Даже среди тех, кто считает себя другим. По моему мнению, мужчины, который абсолютно не был бы мачо, просто не существует. Потребность доминировать, агрессивность самца – все это природа, в общем. Самец – это тот, кто побеждает, кто тащит девку за волосы, кто проникает, кто взламывает. Надо приложить усилия, чтобы не дать волю естественной склонности обладать, подавлять. Сильный пожирает слабого. Надо быть все время на стороже. Это как демократия. Непрекращающаяся битва против старых добрых инстинктов, против природы, короче говоря. «А я, Женевьева?»